Глава 19. Последний альфа-тестер. Эксперимент начался сотни тестеров. Под мучительным умственным давлением большинство из них уже покинули мир живых. В 7-м исследовательском центре судьбы последних 7 тестеров проецировались на мониторы. Секретный альфа-тестер номер 9. Подтверждена ментальная деструкция и последующая потеря сознания. Испытуемые выведены из системы. Согласно протоколу, требуется перевозка в пункт сбора. Секретный альфа-тестер номер 15. Подтверждена ментальная деструкция и последующее прекращение нейронной активности. Согласно протоколу, требуется команда по утилизации. Осталось 5 альфа-тестеров. Чтобы исполнить обещание, данное номеру 1, я направлялась туда, где он сражался с бета-тестерами. Я даже не помню его настоящего лица. Шеди, раса Белый Каст, низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Разумная духовная форма жизни. Очки магии – 502 из 502. Общая боевая сила – 499 из 499. Уникальный навык перезапуск. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма – нормальная. Умелый упаковщик. Эволюция недоступна. С того боя прошел целый день. Я уже восстановилась. Я нервничала из-за предстоящего сражения с ним. Или знание правды изменило что-то в моем сознании? Чувство отторжения было ужасным в течение первых нескольких дней. Теперь оно почти прошло. Даже не заметив этого, я научилась контролировать это туманное тело, словно была рождена с ним. Интересно, может, я тоже по-своему безумна? Когда я летела к вчерашнему полю битвы, я обнаружила 3 сильных магических сигнала, движущихся прямо ко мне. Возможно, бета-тестеры пришли поохотиться на меня. «Он здесь! Это монстр Белого Тумана, упомянутый на сайте!» «Круто! Я уж думал, что кто-нибудь уже убил его!» «Все активировали свои бустеры, да? Тогда вперед! 2 воина передней линии и 1 щитоносец. У каждого боевая сила равнялась примерно 120. Зачем эти парни вообще приперлись сюда? Я атаковала их на максимальной скорости. Стрела со свистом полетела ко мне. Прежде чем она достала меня, я рассеялась, чтобы уменьшить урон, и в тот же момент выстрелила частью своего тела, окутывая воина, владеющего луком. «Чёрт побери, что это?» «Чувак, ты не читал о том, что он может трансформироваться?» «Потерпи, будет жарко!» Оставшийся воин вложил меч в ножны, а затем выпустил пламя из своей руки. Я мгновенно уплотнилась в гуманоидную форму, прячась за воином с луком и одновременно пронзая его живот кинжалом. Он завопил. Сожжённый и заколотый, он испарился частицами света. Сцена шокировала другого воина. Я бросилась на него, покрывая все тело и поглощая его жизнь. «Я спасу тебя! Держись!» Здоровье моей жертвы быстро снижалось. Щитоносец обнажил свой меч и побежал ко мне, но его шаги замедлились на полпути. Вероятно, образ его друга, сжигающего другого заживо, все еще был свеж в его памяти. Я воспользовалась шансом, чтобы до конца иссушить свою жертву, и очередной игрок рассеялся светом. Почему? Почему туман так силен? Событийные монстры не должны быть так сильны! В смятении кричал щитоносец. Ну, во-первых, я не событийный монстр. А во-вторых, хоть я и белая, на самом деле я не туман. Газ было бы более точным описанием. Я расширила свое тело, став большим облаком, чтобы заставить его испытывать страх предо мной. А затем, пока он в ужасе застыл на месте, я объяла его и иссушила. Шеди, раса Белый Каст, низший демон, высокоранговый. Очки магии 509 из 540, увеличились на 39. Общая боевая сила 499 из 499. Секретный альфа-тестер номер 3. Подтверждена ментальная деструкция и последующая потеря сознания. Испытуемые выведены из системы. Согласно протоколу, требуется перевозка в пункт сбора. Секретный альфа-тестер номер 20. Подтверждена ментальная деструкция и последующая потеря сознания. Испытуемый выведен из системы. Согласно протоколу, требуется перевозка в пункт сбора. Осталось 3 альфа-тестера. Понятно, моя боевая мощь больше не росла, в отличие от магии. У меня было плохое предчувствие, так что я не стала обыскивать их и сразу поспешила к вчерашнему полю боя. По мере приближения, на моем радаре появлялось все больше и больше магических сигналов, которые я считала бета-тестерами. Их было намного, намного больше, чем вчера. Быстрый подсчет показал как минимум 30 игроков. и прямо в центре стоял израненный Цербер. Номер один дал им хороший отпор, несмотря на огромное численное преимущество. Цербер, номер один. Очки магии 225 из 422. Очки здоровья 176 из 537. Общая боевая сила 499. Повсюду на его теле были ожоги, ушибы и порезы. Ни один участок кожи не был не покрыт кровью. 5 щитоносцев окружили его. Только в одном авангарде было около 20 человек. На некотором расстоянии маги ограничивали его передвижение и метали мощное заклинание. Более половины бета-игроков имели боевую силу более 200. И все же номер один держался, хоть и едва. Причина стала очевидной, когда я подлетела поближе. «Хватит мешать нам! Мы же сказали вам, что потратили деньги ради него!» «Кто, по-вашему, вмешался в бой, а? Свалите!» «Событийных монстров почти не осталось! Думаешь, мы уйдем просто потому, что вы сказали нам?» По-видимому, за него сражались разные команды. Опоздавшие, судя по всему, прорвались вперед и попытались воровать чужую добычу. Я погрузилась в эту бойню. Кто-то заметил меня и закричал. «Снова этот белый монстр!» «Вот, он для вас, опаздывающие команды!» «Чёрт! Ладно, но это еще не конец, ты понял?» Этот неохотный, едкий ответ послышался от команды из 6 человек. Они покинули группу игроков, окружающих номер один, и пошли ко мне. «Дерьмо, нематериальный тип? Вот заноза в заднице! Почему бы нам не вернуться к тому волку?» «Разве у тебя нет достаточного количества МП? Заклинания и боевые искусства должны сработать. Давай разберемся с ним по-быстрому, а затем сосилим того волка». «Ладно, так и быть. Пошли!» «Придурки, если вы не станете серьезней, то никогда не сможете остановить меня!» Я рассеялась до абсолютного предела, с которым мое сознание могло справиться, чтобы минимизировать урон от стрелы заклинаний. Как облако шириной в 5 метров, я кинулась вперед, накрывая их всех. «Что за чертовщина? Твою мать, ничего не вижу! Где настоящее тело?» «Его нет. Это и есть мое настоящее тело. Замешательство, должно быть, привело их к неправильному выводу. Я начала слегка истощать всю команду, пока они еще не смогли выйти наружу. В то же время я скопилась у шеи мага, стрелявшего наиболее опасными заклинаниями, сформировала лишь руку и перерезала ему шею своим кинжалом. Он рухнул на землю, ошеломленный. Создание руки уменьшило плотность тумана, поэтому все остальные увидели его смерть. «Дело дрянь! Что за непонятный монстр?» «Подумаем позже! Сначала нужно убраться отсюда! Рассредоточьтесь!» Как я и ожидала, более низкая плотность означала более низкую скорость поглощения. Я получила не так много, но какое-то исцеление лучше, чем ничего. Я не знаю, по чьему приказу, но они собирались разбегаться. Я посмотрела на свою следующую цель – лучник с мощным зачарованным луком. Даже среди бета-игроков были опытные геймеры и новички. Этот лучник относился к первой категории. Я должна была сокрушить его, пока у меня был шанс. «Он идет сюда? Теневые путы!» Рот лучника дернулся в раздражении. Он выстрелил в землю предо мной тем же заклинанием, которое я видела вчера. «Перезапуск!» Хотя бы на мгновение, но он испугался меня, и этого было достаточно, чтобы сопротивляться его заклинанию. Я сжала себя до неплотной гуманоидной формы, примерно такого же размера, как взрослый человек, фактически не задействовав навык изменения формы. Лучник все еще находился в оцепенении, когда я окутала его шею и иссушила его. Увидев меня, другие члены команды отступили на шаг. Страх отражался в их лицах. Но это не касалось дерзкого лидера. «Идиоты! Какого чёрта вы так быстро подыхаете?» Его лицо покраснело от гнева. Он ринулся ко мне, махая мечом в дикой ярости. «У меня нет времени играть с тобой». «Чего? Он убегает!» Я проигнорировала их крики и с максимальной скоростью понеслась к номеру один, все еще погрязшим в бою. «В погоню! Не дайте ему уйти!» Мы приближались к номеру один. Люди, окружающие волка, сердито кричали команде за моей спиной. «Белый опять здесь? Чем вы там занимались, полудурки? Вы даже не смогли увести его подальше! Закрой рот!» Секретный альфа-тестер номер 15. Подтверждена ментальная деструкция и последующее прекращение нейронной активности. Согласно протоколу, требуется команда по утилизации. осталось 2 альфа-тестера. Вдалеке номер 1 задрожал. Он издал вой, полный горя. Цербер, номер 1. Очки магии 179 из 434. Очки здоровья 65 из 550. Общая боевая сила 499. Он едва жив. Я полетела прямо к нему, но люди предо мной запустили в меня заклинание. Прочь! Он мой! Несколько попало. Я изменила свою позицию. В этот же момент я обнаружила заклинание, отправленное из-за моей спины. Перезапуск. Мне с трудом удалось увернуться. Заклинание продолжило движение и попало в мага, ограничивающего движение номер 1. Он закричал в панике. Я вновь обратилась в свою неплотную гуманоидную форму и схватила его. Последние частицы его жизненной энергии быстро опустошились. Шеди, раса Белый Гаст, низший демон, высокоранговый. Очки магии 464 из 558 увеличились на 18. Общая боевая сила 499 из 499. Что ты творишь? Захлопни пасть! Перестаньте атаковать нашу добычу! Группам было все равно, что я убила несколько членов их команд. Они начали оскорблять друг друга. Несколько воинов из группы, окружающей номер 1, направили свое оружие на агрессивного лидера команды, защищая своих магов и лучников. Тем временем я подобрала рапиру, которая осталась после мага, убитого мной, и полетела к номеру 1. «Остановите белого монстра!» За исключением 4 щитоносцев, остальные бойцы авангарда приготовили свое оружие и приблизились ко мне. Заклинания и стрелы летели из-за их спин, пронзая меня. «Взмах меча!» Боевое искусство воина попало по мне. В глазах на миг потемнело. «Шейди, раса Белый Гаст, низший демон, высокоранговый. Очки магии 371 из 558. Общая боевая сила 426 из 499. И моя магия и сила существенно снизились. Но я все же могла сражаться. Атака ошеломила меня, но я не остановилась. Воин, владеющий топором, побежал ко мне, готовясь напасть с еще одним странным боевым искусством. «Моя очередь! Разрушающий...» «Перезапуск!» «А?» Его стойка стала нестабильной. Мой навык заставил его споткнуться, и я проскочила, обойдя его стороной. «Шеди, раса Белый Гаст, низший демон, высокоранговый. Очки магии 336 из 558. Общая боевая сила 391 из 499. «Не позволяйте ему объединиться с Цербером. Ах!» Щитоносец повернулся в моем направлении. Как только он это сделал, номер 1 выпустил молнию из своего рога, обжигая его спину. Цербер, номер 1. Очки магии 112 из 434. Очки здоровья 34 из 550. Общая боевая сила 499. «Лучники, остановите его! Сейчас же!» «Понял. Теневые путы!» «Перезапуск!» «Блин, я все равно не смогла выбраться!» «Нет, рано сдаваться. Еще раз!» «Перезапуск! Перезапуск! Перезапуск! Перезапуск!» «Дерьмо! Он уже освободился?» Мое предположение состояло в том, что в данный момент мне не нужно было сопротивляться связывающей атаке. Я перезапускала, чтобы развеять ее. После нескольких повторений, моя рискованная авантюра окупилась. «Шеди, раса Белый Гаст, низший демон, высокоранговый. Очки магии 236 из 558. Общая боевая сила 291 из 499. Черт, я сдержу его! Приманивание!» Как только щитоносец использовал незнакомое боевое искусство, он начал светиться, выглядя очень заманчивым. «Перезапуск! Перезапуск!» Мое сознание вернулось в норму. Пролетев мимо щитоносца, я увидела, как правая голова из раненого Цербера посмотрела на меня. Номер 1. Безумие отступило от его глаз, и мне показалось, что я увидела его улыбку. А потом он укусил левую голову, не давая ей напасть на меня. Да, я пришла. Я превратилась в неплотную гуманоидную форму и своей рапирой нанесла удар номеру 1 в лоб. Лезвие сломалось. Я вцепилась в его шею, поглощая всю его оставшуюся магию. Номер 1 исчез в частицах света, оставив после себя синий магический камень. Камень погрузился в мое тело. Секретный альфа-тестер номер 1. Подтверждена ментальная деструкция и последующее прекращение нейронной активности. Согласно протоколу, требуется команда по утилизации. Остался один альфа-тестер. Шеди, раса белый каст, низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов, разумная духовная форма жизни. Очки магии, 212 из 658, увеличились на 100. Общая боевая сила, 267 из 499. Уникальный навык перезапуск, расовый навык страх. Простая идентификация, гуманоидная форма, нормальная. Умелый упаковщик. Каждый ожидал, что Белый Туман собирается помочь Волку. Вместо этого они стали свидетелями сцены убийства монстром другого монстра. Они уставились на меня в полном недоумении. Что за херня? Мы потеряли одного! Лидер с бандитскими замашками первым пришел в себя. Это ваша вина. Вы даже не смогли удержать его подальше. Так что оставшийся монстр теперь наш. Не неси чушь, ты... С тебя хватит. Заткнись. Лидер бандитской команды уже собирался обнажить свое оружие. Я налетела на него со скоростью волка и разорвала ему горло сломанным лезвием. Он издал булькающий звук. Это последнее, что он успел сделать, прежде чем иссохнуть. Прощай, номер 1. Возможно, я скоро присоединюсь к тебе. Поддерживая свою неполную человеческую форму, я стряхнула кровь со своей рапиры. Мое лицо разделило напополам зловещая, чрезмерно широкая улыбка. Бета-тестеры смотрели на меня с нескрываемым ужасом. Но я не уйду спокойно. Секретный альфа-тестер номер 13. Подтверждена ментальная деструкция и последующая потеря сознания. Испытуемый выведен из системы. Согласно протоколу, требуется перевозка в пункт сбора. На данный момент все 100 секретных альфа-тестеров покинули систему. Как только последний тестер покинул систему, комнату наблюдения заполнили возгласы облегчения. Это был целый месяц постоянного мониторинга 24/7. Пусть наблюдатели и работали посменно. Заместитель директора Брайан и его секретарь вошли в комнату. Он с наигранной торжественностью поздравил клиентов. «Потрясающая работа, господа! Каждый из вас внес свой вклад. Время выполнения эксперимента было значительно сокращено по сравнению с нашим первоначальным планом в полгода, но благодаря вашим усилиям мы получили поразительные данные. Во дворе вас ждет барбекю и пиво. Все, кто закончил свою работу, не стесняйтесь и отдохните». А, люди, работающие ночью, не притрагивайтесь к пиву, договорились? Вам доступна лишь Кока-Кола. Сотрудники покинули свои сиденья, негромко посмеявшись над словами Брайана. Работа еще не закончена, но сейчас пришло время отпраздновать успешное завершение проекта. Мониторы и дисплеи были выключены один за другим. Все сотрудники уже были во дворе, и только секретарь последний проверила комнату, чтобы убедиться в том, что никто не остался. Когда она вышла из комнаты, и позади нее захлопнулась дверь, ей в голову пришла незваная мысль. Субъект 13. Девочка-альбинос. 11-летняя, но ее глаза казались намного более зрелыми. Духовные аватары считались самым худшим типом для использования. Несмотря на это, она дожила до самого конца, и её разум, без сомнений, был стойким. Но в итоге даже она сломалась. Ее сознание исчезло. По крайней мере, данные, полученные с помощью нее, будут очень полезны для следующей волны секретных бета-тестеров. Тестеры с разрушенной психикой наблюдались бы в течение следующих 30 дней. После этого они будут утилизированы. Она вспомнила вид девочки-альбиноса с алыми глазами, и её внешность крайне сильно напоминала кролика. Возможно, ей стоит в последний раз увидеться с девочкой, даже если ее тело теперь нечто иное, как пустая оболочка. Но... «Здесь есть нечто странное», – подумала секретарь. У других тестеров был сломлен разум после их смерти. Но эта девочка не была похожа на них. Могла ли психическая стойкость, подобная стали, так легко разбиться после одной или двух смертей? Некоторое время спустя. В пустой запертой комнате, освещенной лишь тусклым светом аварийных выходов, зажегся один из мониторов. Строки текста побежали по дисплею. Доступна эволюция. Да. Нет. Да. Неожиданно включился дисплей главного монитора. На большом экране появился силуэт белоснежной девочки со свисающими кроличьими ушами. Она сложила свои губы в демонической ухмылке. Примечание автора. Небольшое объяснение насчет сбора маны. После пространственного разрыва и последующего открытия нового мира, компания провела эксперименты, чтобы выяснить, что они могли туда послать. Физические объекты не подходили, но проходили волны, такие как радиосигналы. Они также обнаружили утечку маны на Землю, хоть и крошечную, и выдвинули гипотезу, что мана была своего рода энергетической волной, парящей в атмосфере. У всех представителей местной фауны была общая черта. Они могли убивать другие формы жизни, чтобы получать ману. Они создали непосредственно в новом мире сосуды с удаленным управлением, оснастили их такой же способностью и отправили убивать местных монстров, таким путем собирая ману. Как только они выйдут из системы, любая дополнительная мана, или в случае смерти игрока, половина их магии в качестве штрафа, будет отправлена на Землю через хранилища, построенные внутри храмов, мест возрождения игроков. В настоящее время поиск других методов прямого сбора маны, помимо использования сосудов с удаленным управлением, все еще продолжается, но до практических реализаций еще далеко. По расчетам, в новом мире рассчитывается около нескольких сотен миллионов коренных жителей. И чтобы собрать ману из этих людей, им нужны монстры. Именно это послужило причиной создания проекта «Аватары монстров», разработанного как более эффективный метод сбора маны. Ввиду такого факта, что человеческая раса нового мира не считалась той же, что человечество на Земле, и, следовательно, не попадает под защиту прав человека на Земле, вторжение не считалось нарушением каких-либо законов. На бумаге мана должна была использоваться как новый источник чистой энергии. Но в закрытых комнатах люди размышляли над использованием аватаров-монстров, демонстрирующих мощь эквивалентную танкам и при этом обладающих подвижностью зверей в локальной войне на Земле. Конец первой арки. Читал Редвин осенью 2019 года. Мне вот интересно, а куда делся Блобси? Бонг!